«Полезны?» Айси подавилась очень горьким смешком. Перед глазами ее замаячили заснеженные просторы Даймонда, некогда представлявшие из себя бесконечно теплые долины и цветущие холмы. Ледяное самообладание дало первую и единственную трещину, грозившую разрастись по всему периметру. «Где ваша полезность, когда на мир идет опасность? Где ваша сила, когда она действительно нужна? Где ваше мнимое величие, фей?» «Оно везде», — Муза расставила руки в стороны. «Куда ты ни глянь, но история целиком и полностью лежит на наших плечах. Мы, любимые драконовы дочери, когда вы...» Теперь мелодейка ткнула в Айси пальцем. «Прореха на теле человечества». Айси словно толкнули в ледяную воду. Не то, чтобы это было неожиданностью или чем-то в этом роде, просто к такому нельзя было подготовиться. Дыхание бывшей ведьмы сбилось. «И где же вы, великие феи, оказываетесь без нашей ведьминской помощи?» Сжимая крупицы терпения, хрипло спросила Айси. «Битва за Андрас была бы проиграна, если бы не мы. Сражение на Ираклионе было бы проиграно, если бы не мы. Феникс, да каждая битва была бы проиграна, если бы не мы. Мадам Гриффин, между прочим, сыграла не последнюю роль в свержении Валтора и прародительниц». Казалось, что Муза ждала этого аргумента. Поддавшись вперед и хитро улыбаясь, мелодейка негромко, но достаточно твердо произнесла: «Да все знают, какую именно роль сыграла эта блуд. Заткнись, Ни, заткнись, Ца, закрой свою пасть». Вторая невидимая молния пронзила воздух. От напряжения колени Флоры затряслись, а Стелла, хоть и настороженная, но довольно пассивная, подскочила на месте. «Стоило магии окружить двух девушек, а ваша Фарагонда убийца, но ты почему-то орешь об этом, пустоголовая». «А Феникс?» Солярика сглотнула. «Вы чего удумали?» Ответа не последовало. Муза в базовом превращении и Айси в энчантик Сихмура взирали друг на друга, мысленно готовясь пересчитать друг дружке все кости, жилы, мышцы и тому подобное. «Эй!» — крикнула солярийская принцесса опять, но внимание, как и ожидалось, в ее сторону не последовало. Разгоряченные соперницы синхронно хрустнули суставами на руках. «О, дракон!» — прошептала Флора. «Девочки, не нужно ссориться, не нужно». А потом Айси сотворила огненный шар, часть ЛВ, по ту сторону завесы. В глазах магического сообщества Даймонд не представлял из себя ничего особенного. Маленькая планета, беспризорно болтающаяся где-то под сильными мира сего. В теории ее можно было легко захватить, особенно таким гигантом, как Солярия или Ираклион, но меж тем это местечко никто не трогал. Было ли это признаком жалости или могучих королей просто не интересовал болтающийся кусок земли где-то в космосе, сказать было сложно. Не особо богатая на ресурсы, находящаяся не в самом выгодном расположении в сравнении с другими планетами и полная мягких, не способных сопротивляться жителей. Не самая богатая, но не бедная. Обычная такая планета, которую нечасто наносят на значимые карты и обычно игнорируют, предпочитая нечто более стоящее. Чем больше шаман размышлял о Даймонде и его не самом завидном положении в обществе, тем сильнее внутри ведьмы созревало злорадство к остальному магическому измерению. Глупцы были не в состоянии увидеть всю прелесть этого очаровательного местечка. Когда ведьма только-только прибыла сюда, она была буквально поражена тихой гармонией невзрачной планеты. Зеленые поля, белые облака, милые складные белые домики. Идиллия, не иначе. Картину дополняли драконовы церквушки, стоящие на возвышенностях и длинные, чарующе долгие, ночи, окутывающие Даймонд. Место это отчаянно походило на рай, созданный драконом перед своим закатом. Однако, тогда, в самом начале, шаман не могла закрыть глаза на один чудовищно вопиющий недостаток славного места. Здесь совершенно не было снега. Точнее, он должен был быть в один из календарных периодов, но это было не тем. Шаман нужен был дом, полностью заточенный в ледяных тисках. Оттого меры, принятые ею несколько лет назад, были до невозможного необходимы. Заразить почву магией было непросто, однако, даже так, шаман прекрасно справилась. Вместе с землей черную магию впитала вода, которая превращалась в тяжелые облака, полные холодного липкого снега. Понемногу великий круг Даймонда изменился, все по заветам древних. В теории на месте этой планеты могло оказаться любое иное место, когда на практике это было невозможно. В мире не было мест, подобных или хоть мало похожих на Даймонд. Эта планета стала маленьким радостным открытием. Шаман, подобно ведьме-матери, своими руками преобразовала планету по своим вкусам и вынудила ее жителей подчиняться. В некотором роде шаман даже сравнялась с самим драконом, создав на его основе свой собственный мирок, заключенный под куполом нетающего льда. Даймонд стал похож на игрушку в снежном шаре, что не могло не умилять. Шаман любила снежные шары. Собственно, сейчас женщина протирала один из самых любимых экземпляров в своей коллекции. Большой, со снеговиком внутри, шар был привезен странным рыжеватым мальчишкой-исследователем в дар с далекой, мифической земли. Легкий материал, не имеющий аналога в волшебном мире, служил подставкой, когда стеклянный купол даже не был таковым. Нечто похожее на традиционное стекло лишь на первый взгляд на ощупь было мягким и теплым, чуть мерцавшим на свету. Кроме этого, странную поверхность нельзя было разбить на радость служанкам, чьи пальцы дрожали то ли от страха, то ли от холода, то ли от всего вместе взятого. На боку прослеживались маленькие трещинки, но они не портили внешний вид и скорее его дополняли, придавая вещице оттенок чего-то домашнего. С прочими снежными шарами такого не было. Если они бились, то окончательно и бесповоротно, разбиваясь на огромные осколки о каменные полы. Этот же экземпляр не был таким хрупким, что завораживало. Напевая негромкую мелодию с далеких холодных земель, шаман протирала поверхность шара, время от времени покручивая сувенир перед глазами. Снеговик, в отличие от живых игрушек, не двигался. Еще не было такого, чтобы он хоть как-то изменил свое положение, хотя шаман казалось, что этот персонаж двигается лишь тогда, когда она отворачивается и не смотрит. Что ж, если речь шла о земле, то так могло и быть. Женщина давненько не бывала на этой планете, но ее воспоминания, все еще свежие, сохранили в себе информацию о магии фейри, дальних родственников современных фей. Следящие вещи, это было такой мелочью в сравнении с тем, что творили земные чародейки, вызывая одним своим видом восхищение и ужас соплеменниц по ту сторону. Ах, интересно, как там Моргана? Размышляя о старых временах, давно канувших в лету, ведьма совсем потеряла счет времени. Сумрак, давно укоренившийся за окном, мало говорил о пройденных часах. Сколько оставалось до рассвета, когда началась ночь, сменились ли календарные страницы, неважно. Для хозяйки бытия эти вопросы были такими низменными и мелочными, что невольно шаман даже испытывала страх от собственных возможностей. Узная она 600 лет назад о той мощи, которая однажды станет ее верным спутником, не поверила бы. «Ау, да ты здесь отлично обустроилась, как я погляжу». Женщина вздрогнула и круто обернулась, сжимая в пальцах снежный шар. Неизвестная персона стояла, облокотившись о стену и сложив руки под грудью. Облаченная в легкий дорожный плащ, подпоясанный тесемкой из гривы единорога, незваная гостья взирала на хозяйку Даймонда свысока. Шаман было приготовилась атаковать незнакомку, но тут их взгляды пересеклись, и ведьма увидела глаза. Неестественно белые, они словно светились от незримого света, исходящего из самых низин тщедушного девичьего тела. Женщина обомлела и тут же рухнула на пол, сбивая колени в кровь. Прародительница. Девушка усмехнулась и провела рукой вдоль тугих фиолетовых кудрей. Волосы, предмет некой гордости прошлой обладательницы тела, приятно обвили худощавые пальцы. Шевелюра ощутимо давила на голову, но при этом не ощущалось чуждо. По молодости Дхарма носила похожую прическу. «Простите, я вас сразу не узнала». Шаман изо всех сил ударилась лбом об пол, разбивая его. Лед потемнел, стоило крови хозяйки упасть на поверхность. Дхарма удовлетворенно усмехнулась. Шаман не сильно изменилась за прошедшие. А сколько там прошло? Молоденькая ведьма тряхнула головой. Тогда, когда она была бестелесной сущностью, время не существовало, а сейчас, имея смертное тело сосуд, приходилось подчиняться низменным правилам мира. «Я смотрю, ты времени зря не теряла», — проговорила Дхарма, окинув заледеневший дворец внимательным взглядом. Сердце шаман замерло. Наставница пристально рассматривала труды последних лет. На мгновение захватчица Исиса ощутила себя той самой маленькой девочкой, которая только-только сотворила первый вакуум и отдала его на суд наставницам. Впрочем, нет, это сравнение было неуместным. Сейчас шаман боялась куда сильнее, нежели раньше. Недурно, наконец, собравшись с мыслями, сообщила Дхарма. Не отлично, но приемлемо. О, сердечно благодарю, пробормотала шаман, прислонившись лбом ко льду. Для меня честьюс, наложи снежные чары севернее, а бураны призывай каждый убывающий солнечный день. Тогда осадки станут обильнее. Ах, да, у западно-восточной границы твои заклятия слабеют. Закрепи их жертвоприношением, не слушая ученицу. Дхарма говорила о своем, а именно о магии, которая так и осталась непостижимой наукой для одаренных бездарей. Кстати, о жертвоприношениях. Где у тебя ритуальные камни? Сегодня отличная пора для выявления истинной жертвы. Чем раньше мы найдем несчастную душу, обреченную сгинуть на алтаре, тем быстрее закрепим полученный эффект и окончательно переломим колесо времени, остановив его на вечной зиме. Я немедленно так и поступлю, пообещала шаман, медленно поднимаясь на ноги. Спасибо за твой мудрый совет, повелительница, но перед тем, не желаешь ли ты отдохнуть с дороги? Ах ты маленькая подлиза! Дхарма добродушно улыбнулась и подошла к ученице. Шаман выросла. Рост ее уходил под 2 метра, когда новообретенное тельце едва-едва преодолевало устоявшуюся нормальную отметку в 1,70 м. Синие кудри, стоящие торчком и вроде как добавляющие к росту пару сантиметров, не сглаживали разницу. Фактически на данный момент Дхарма была по подбородок, однако это не помешало наставнице потрепать шаман за щеку. Видимо, ученица скривилась, но не пискнула, когда длинные малиновые ногти впились в кожу щеки. «Вот поэтому я любила тебя куда больше, нежели остальных». Эта боль стала сильнее. Верхние слои кожи оказались нарушены, и шаман ощутила, как на краях царапин собираются капельки крови. Дхарма посмотрела в глаза новоявленной правительницы Даймонда, терпеливо ожидая, что же вывалится из ее рта. «Большая честь для меня, госпожа». Новая удовлетворенная усмешка стала ей ответом. Учитель убрала руку и потянулась, очевидно наслаждаясь новыми ощущениями. Тельце ей досталось молодое и не шло ни в какое сравнение с прошлым старушечьим обликом. Эти мышцы были готовы к серьезной работе. Вот и славно, сейчас я бы не отказалась от кубка полного теплого вина и камина, весело произнесла прародительница. Тон матери ведьм был легким, но шаман не потеряла бдительности. Из всей тройки сестер именно она обладала самым непредсказуемым нравом. За одну жалкую минуту она могла сменить эмоцию до 5 раз. Так же быстро менялись и ее желания. Ведьма-ученица твердо знала, что секундой позже учитель может потребовать чего-то диаметрально иного, поэтому на любой приказ нужно было реагировать мгновенно. «Я сейчас же скажу служанкам», — заявила шаман, уважительно склонившись. С непривычки тело среагировало чуть запоздало. В последний раз правительница Даймонда кланялась почти столетие назад, когда учительницы реинкарнировали накануне Великой Сечи в Каллиста. Ох и давно же это было. «Давай, давай, скажи и принеси мне вино лично, пока я буду осматривать дворец». В то же мгновение голос прародительницы стал жестче. «Иди давай, сама согрей мне вино и сама растопи камин, да поживее, иначе». Молчаливый кивок стал ответом. Вновь поклонившись, шаман спешно покинула залу, утащив с собой любимый шар. Дхарма презрительно хмыкнула. Девке минуло какое столетие, а она все еще забавлялась детскими игрушками, словно маленькая. Вот ж дура. Все же Дхарма соврала, назвав шаман своей любимицей. На деле буря предков ненавидела эту девку так же сильно, как безветренную погоду или расческу. Шаман больше симпатизировала Белладонна, получившая в народе прозвище «Холод пустоты». Легендарная владычица льдов и трескучих морозов снисходительно относилась к чудачке с огненно-красными прядями, так похожими на кровь, пролитую на снег во время битвы. Сама Дхарма любимчиков практически не имела. Климатические искусства давались далеко не всем, были сложны в освоении и отходили в сторону, постепенно становясь сказками о далеких временах. Учитывая это и то, что тело редкой владелицы подобных способностей стало сосудом, прародительница очень расстроилась. И почему ужаленной стала именно эта девица, а не какая-нибудь иллюзионистка, коих пруд пруди? Хотя бы та, что делила комнату со Сторми или Блонда, так бесславно погибшая в коридоре башни. Ах, бедняжка, чье тело даже не найдут. Дхарма гаденько засмеялась и облизала губы. Послевкусие чужой крови вызвало приятное волнение в животе. Плоть прилегала к плоти, наполняя ведьму живительной магией. Молодняк, судя по всему, утратил эти крохи потаенных знаний. Вот же идиоты. Госпожа, шаман дала о себе знать раньше, чем предполагаюсь. Что ж, видимо, годы придали этой подстилке Белладонны должной расторопности, а жаль. Дхарме хотелось вылить кипяток на моложавое лицо ученицы в случае ее промедления. Вслед за шаман вошли еще 3 девушки. Молодые, не разменявшие и 16-годичных циклов, они стояли очень близко друг к другу. Бледные, облаченные в суконные одежды с орнаментом, девчонки опасливо смотрели на странную гостью. Феи. Даже отсюда чувствовалась их внутренняя расположенность к свету. Наверняка все были воспитаны на сказаниях про благородных волшебниц и прочей шушере, воспевающие исконно драконью магию. Хорошенькие зубки заныли. Ох уж это шаман, ох уж негодница. Зная об истинном отношении наставницы к себе, она привела на казнь миленьких феечек, надеясь сместить злость Тхармы на них, хитрюга. Знает же, что больше всего на свете Тхарма ненавидит именно фей, особенно толком еще нерожденных. Что ж, ты умеешь удивлять, ведьма, в народе прозванная бурей предков, медленно посмотрела на каждую девицу. Вся троица буквально побелела, кровь отлила от и без того бледных щек, делая их по цвету похожими на бумагу. Прелестное зрелище. Тхарма величаво прошла к креслу, стоящему у единственного продолговатого окна. Ведьма вальяжно устроилась в нем и вытянула худые ноги вперед, присвистнув. Одна из будущих фей вскрикнула, когда незримая сила потянула ее вперед на огромной скорости. За долю секунды несчастная оказалась на другом конце комнаты, ударилась об стену и рухнула на пол, после чего была насильно поставлена на четвереньки. Тхарма устроила ноги на спине незнакомки. Две остальные девушки синхронно затряслись. Странная молодая девица со светящимися глазами на подсознательном уровне вызывала страха больше, нежели владычица-шаман. «Ваш кубок, учитель, это были самые длинные 1,5 метра за всю жизнь женщины». Шаман чувствовала, как каждый ее шаг отзывается непонятной болью в сердце. Чаша с разогретым вином перешла в руки Тхармы. Прародительница довольно улыбнулась и отпила немного бардовой жидкости. «Что ж, теперь можно и поговорить», — заявила Тхарма. «Что там по нашему плану?» Шаман кивнула, и оставшиеся две девушки изо всех сил рванули назад, оставляя свою подругу в змеином логове без зазрения совести. «Глупышки, думают, что своды ледяной обители их пощадят. Что ж, пусть думают так дальше. Это, возможно, и к лучшему». Шаман медленно встала за кресло, как обычно встает прислуга при господах. Последовательница явила себя, проинформировала ученица. На скипетр открыта охота. Уверена, что это ее рук дело. Ее, Тхарма лениво прихлебнула еще вина. Виноград невыносимо кислил, но воздержание, длившееся 16 лет, несколько снизило стандарты могучей ведьмы. Ты уверена, что это женщина? Да. В нападении подозревается группа женщин. Уверена, что одна из них, это та, которая нам нужна. Хриплый смех стал ей ответом. Прародительница запрокинула голову назад, обдумывая услышанное. Чем эта девка вообще занималась все это время? Учитель, что-то не так в моих словах, обеспокоенно спросила шаман. Все, начиная от пола нашей любимицы и, мать штормов запнулась, и заканчивая им же, в этой жизни наша обожаемая последовательница решила разнообразить свое жалкое существование, уродившись мужиком. То есть дракон у нас выйдет с особенностями, удивленно пробормотала рыжая женщина. Дракон у нас всегда с особенностями, раздраженно заметила Тхарма. Точнее дракониха, даже не знаю, как именно сказать. Но да, особенности у нее есть, в основном, интеллектуальные. Не солгала та солярийская балаболка. Дракон действительно решил родиться в семейке Марион, огр сожри ее душу. Но вы ведь убили всех ее дочерей. Разве нет? Вино в лицо стало ответом. Часть Луви. Спасение. 6. Бед магического мира не счесть. 7. По заслугам воздастся всем. 8. Мы помощь дракона в этом деле попросим. 9. А что было за этой девяткой? Ривен попытался воскресить последние 4 строчки странного стишка в голове, но разум отозвался чудовищной пустотой. 9. 9. 9. 9-м специалист числился в списках кадетов первой набранной группы. 9-е место Ривен занял на прошедших соревнованиях по владению мечом. 9-ка красовалась на двери комнаты в общежитии. Нет, это все не то. Юноша напрягся, про себя повторяя проклятую цифру. Вот она, большая и округлая, распускается перед глазами, а после расползается во все стороны, вместе с рыжими усатыми тараканами. О, Феникс, тараканов специалист не любил. Они навевали воспоминания о вылазке на пиросовские пустоши. Тогда, несколько лет назад, Радиус совершил путешествие на земли драконов, дабы подпалить факел священным огнем дикой ящерицы. Зрелище вышло захватывающим, но обилие тараканов, обитающие на неприветливой пустоши, все еще терзало сознание. Ривену показалось, что прямо сейчас вдоль его ноги ползет хорошо знакомый рыжий таракан. Специалист дернул конечностью, и неожиданно все девятки перед его глазами исчезли, уступая место тьме больничной палаты. Сейчас, судя по всему, над Магиксом хозяйничала ночь, такая холодная, что мелкие мурашки прошлись вдоль сильных рук, стоило теплому одеялу соскользнуть на пол. Ривен, человек, привыкший к неудобствам, мгновенно проснулся. Сон, еще пару минут назад царивший в голове, исчез, и специалист хорошенько проморгался. Он никогда не дрожал от холода. Стараясь не двигаться слишком резко, молодой человек скосил взгляд в сторону, туда, где стояла кровать Блум. Сонное бормотание рыжеволосой волшебницы легким аккомпанементом преследовало специалиста с самого вечера, и Ривен к этому даже успел привыкнуть. Бормоча и чуть посвистывая, огненная фея совершенно ничего не ощущала, а зря. Опасность притаилась там, где ее особо и не ждали. Кривая тень, лежащая со стороны окна, шевельнулась, и Ривен мгновенно сжал в руках брошь, активируя меч. Лезвие клинка замерцало, а после рассыпалось искрами. Разумом специалист повернул время вспять. Перед глазами промелькнули покои принцессы Диаспора, сплошь и полностью напичканные подавителями волшебной силы. «И нужно мне такое оружие!» Лицо специалиста покраснело. Грязно ругнувшись, Ривен резко попытался вскочить с койки, но проникший человек оказался проворнее. Легко и непринужденно неизвестный одним рывком преодолел расстояние и навалился всем своим телом на специалиста. Сначала Ривен решил, что нападавший был женщиной. Телосложение, близкое к устоявшемуся понятию изящества, и длинные ухоженные волосы, практически не спрятанные за головным убором, очень сильно навевали такую ассоциацию. Но стоило негодяю пустить в ход руки, как Ривен понял, что этот человек был мужчиной. Крупные ладони с сильными пальцами, хорошо знакомые всякому воину, определенно указывали на это. «Тыша, тыша!» Незнакомец проворно уместился на грудной клетке солерийца. Секунда, и левая рука плотно закрывала чужой рот, когда правая весьма удобно накрыла шею. Ривен начал дергаться, намереваясь скинуть наглеца, но ничего толком не вышло. Только сейчас специалист осознал, что конечности его были плотно привязаны к кровати. Метод вязания был странным. В красном фонтане таким аккуратным, едва ли не изящным узлам никто не учил. Не надо лишних телодвижений. Просто позволь мне закончить свою работу. Лицо нападавшего скрывала плотная маска из темного материала, но даже так Ривен видел уродливое очертание улыбки, проступающие сквозь ткань. Глаза, достаточно узкие, горели нездоровым огнем. «Мне безумно жаль», — мягким голосом сообщил незнакомец. На мгновение Ривену даже показалось, что так оно и было. «Ты не должен был проснуться, и я бы быстро даровал тебе смерть во сне, как и полагают каноны любой достойной геройской повести, но, увы, ты проснулся». Тут же напускная жалость исчезла, и блеск в глазах убийцы угас. Давление на шею специалиста стало значительно сильнее. Чужой голос, вроде бы тихий настолько, чтобы не потревожить неподалеку спящую Блум, с ужасающей громкости прозвучал в голове солерийца. «Поэтому, будь добр, умри так». Это было неправильно, это было несправедливо, особенно после всего того, через что Ривен прошел. «О, Феникс, специалист же выдержал пытку зельем правды, пробыл на ногах больше суток, выдержал проповедь святоши. Неужели сейчас он, весьма талантливый специалист, погибнет от рук женоподобного хлюпика, не сумев даже достойный отпор оказать, но и закричать?» Перед глазами заплясали красные круги, а легкие сдавило. Стало очень больно. Ривен выгнулся, но хватка чужака стала сильнее. Давление вышло на новый уровень. По всему рту распространилась ужасающая сухость. Секунда, и на глаза упала красноватая пелена. «Я не хочу подыхать, великий, в случае чего вы даруете мне спасение?» Миловидная девица в капюшоне протянула худенькие руки вперед. Блум видела черты лица ее частично. Нос, очень похожий на орлиный, тонкие губы, узкий, даже острый подбородок и глаза, чернее всякой ночи. Но даже так, смотря на каждую деталь ее лица конкретно, Блум не могла соединить их вместе, чтобы получить полную картину. Это было странно. Обычно художница не сталкивалась с похожей проблемой. Ее воображение обычно очень живо складывало мозаику, но сейчас общее изображение просто не всплывало в голове. Однако, даже так, Блум не могла не заметить, что все доступные черты лица были достаточно приятными. Разглядывать их было полнейшим. «Я, млядь, не собираюсь тут подыхать». Чужой грубый голос набатом прозвучал в голове. Девушка впереди исчезла, и Блум, сама того не подозревая, была очень грубо вытянута из страны грез. Сон безвозвратно улетучился, оставляя после себя гнетущее чувство пустоты. Блум показалось, что девушка из ее сна была ей хорошо знакома, но меж тем художница была уверена, что в реальности они не пересекались. Никто из знакомых Блум не обладал таким носом. Даже более, никто из увиденных людей, которых фея видела когда-либо в своей жизни, не могли похвастаться такой удивительной формы. Внутренний эстет огненной феи точно запомнил бы подобную интересную деталь. Я не сдо, да замолчи ты уже. Раздосадованная тем, что прекрасное видение ушло раз и навсегда, Блум кинула в сторону соседней койки подушку, лежащую совсем рядом. Злость и ярость, совсем не свойственные для художницы, заставили ее вложить в удар всю свою силу. От внутренней опустошенности хотелось орать, не щадя горла. Очень хотелось вернуть видение. Ривен не имел никакой надежды. Сознание его то угасало, то загоралось вновь. Силуэт нападавшего дрожал, дергался и вел себя ненормально. Картинка нещадно искажалась из-за нехватки кислорода. Оттого, когда нечто увесистое и черное влетело прямо в фигуру ублюдка, Ривен не сомневался, что и это было продуктом расшатанного разума. Однако хватка неизвестного ослабла, а после и вовсе сошла на нет, стоило подушке врезаться прямо в его голову. Сила удара не просто удивила нападавшего, она буквально сбила этого человека, заставив ублюдка неплохо приложиться головой об стену. Поток холодного воздуха хлынул в глотку и Ривен, а чудо, задышал полной грудью. Прохладный воздух мощным потоком хлынул в тело. Жизнь мгновенно дала о себе знать, а вместе с ней кулаки специалиста ощутимо потяжелели. Выдержка, годы тренировок и опыт слились воедино, позволив Ривену броситься в бой, едва воздух наполнил собой легкие. Нечто во тьме закопошилось. Только сейчас Блум поняла, что перед ее носом что-то творится. Огненная волшебница сощурилась, взирая на чернильное пятно прямо напротив молочно-белой стены, освещенной лунным светом. Со стороны казалось, что Ривен ерзает на кровати, ворочается в одеяле, но при более четком наблюдении фея огня с ужасом поняла, что сейчас он не один. Блум уже была готова вслух возмутиться. Где это видано, чтобы в чужую комнату мужчина таскал кого попало, но тут же голос ее исчез. Разве любовники ведут себя так? Рыжая, беги за помощью. Что есть мочи, заорал Ривен, заключая человека перед собой в мощное кольцо рук. Ах, был бы специалист магом, процесс задержания вышел бы куда более оперативным. Голова ужасно кружилась, но Ривен держался. Он был однозначно выше этого недоразумения. Мощный мужской крик окончательно пробудил девушку. На Блум словно вылили ушат очень холодной воды. Теперь до нее, наконец-таки, дошло незавидное положение. Мгновенно вскочив на ноги, фея, ведомая инстинктами, бросилась в сторону двери, но замок не поддался. «Гад!» – просипел Ривен. «Ты еще и дверь захлопнул?» – некто не ответил. Он вертелся, как ушили уголь на сковороде, агрессивно шипя. Пальцы его то и дело впивались в ноги специалиста. Длинные ногти сквозь ткань царапали кожу, доставляя дополнительный дискомфорт. Ривен сжал руки, намереваясь хорошенько придушить недоубийцу, но излишняя костлявость оного просто не позволяла этого сделать. Тощий и худой, словно палка, мальчишка, иного описания Ривен подобрать не смог, представлял из себя просто поразительно неподходящего кандидата для подобного захвата. Как же поэтично, луна, скривившись, заявил женственный парень. Ривен удивленно приподнял бровь. Бессмыслица едва-едва просачивалась сквозь хрип. Нет, все же смертельные объятия действовали и на этом человеке, что просто не могло не радовать. Тень мрачного веселья легла на лицо специалиста. Нус, неужели это возможность отыграться? Ривен напряг мышцы и едкий дым начал стремительно наполнять палату. Руки Блум начали чесаться. Плечи, предплечья, локти и пальцы в один момент стали такими раздражающе невыносимыми, что фея даже взвыла. В этот же момент несчастное окно разлетелось вдребезги. Млять, рыжая. Теперь уже нападавший злорадно уставился на оппонента. Хотя, нет, взгляд его оставался холодным, но в то же время, в самую глубину глаз закралась очень нехорошая искра, заставившая Ривена резко отпрянуть назад. Это не было магией. Просто пустота, разлитая в темных зрачках, оказалась почти осязаемой. На Ривена уставилась бездонная пропасть в человеческом обличье. А теперь попрощайся с подруж. Время замедлило ход, прямо как в кино. Всякое движение становилось плавным, как под водой. Блум отчетливо видела трещинки на стекле, медленно расползающиеся вдоль всей оконной рамы. Нечто черное и бесформенное сначала пробилось сквозь прозрачную преграду, а после начало раскрываться. Вверх взмыл длинный красный плащ, лунный блик прошелся вдоль округлого шлема со странной антенной и медленно, опять-таки, как в замедленной съемке, длинные темные волосы приподнялись вверх, образуя странный ореол. Некто вытянул ногу вперед, явно намереваясь ею, если не пробить грудную клетку художницы, то хорошенько врезать по ней. Блум опешила. На краю своего сознания фея понимала, что стоять так, столбом, нельзя. Стоит замереть, как некто врежется в нее, да и стекло, чьи крупные куски все еще летали в воздухе, вполне могли ее поранить. Поэтому фея воспользовалась единственно верным для себя способом. Она просто отошла на приемлемое расстояние, и девица, летящая со стороны окна, врезалась каблуком в пол. Какого? Нападавший, все еще захваченный Ревином, дернулся. Да так сильно, что восхищенный специалист его в этот раз не удержал. Рука в перчатке дотронулась до целого подавителя. Зачарованные камни переливались в темноте, свидетельствуя о своей исправной работе. Где этот подавитель? А вот этот голос действительно принадлежал девице. Агрх, Феникс, ты что, забыл азы работы? Где этот подав? Девица, нападавшие Ривен дружно уставились в сторону Блум. Девица замерла на полуслове, стоило ей уткнуться взором на огромные желтые глаза с вертикальным зрачком. Острый, как меч, каблук намертво вошел в половое покрытие, пройдя даже чуть дальше настила. Рыжая, Блум склонила голову в бок. Сила медленно кипела в ее жилах. Натура, жесткая и звериная, требовала крови. Невзирая на сонный газ, огненная фея вполне бодро сделала первый шаг, и пол по всему периметру комнаты начал трещать. Подавитель, закрепленный на бедре горе убийцы, засветился красным и тут же лопнул на куски. Деактивированный меч Ривена вошел в строй, но специалист был слишком шокирован, чтобы вернуться к оружию. Все его внимание привлекали диковинные золотые глаза. Задрожали койки, тумбы, рухнул на пол и альбом для рисования. Главная гордость художницы раскрылась строго посередине, где располагался рисунок мифической огненной птицы. К сонному газу прибавился запах чего-то паленого. Млять, сначала вспыхнуло одеяло, а после огонь с ткани перекинулся на пол, принимая хорошо знакомые очертания. Не прошло и минуты, как за спиной художницы возвышалось мифическое существо, которого в этом мире не существовало. Огненно-рыжие волосы феи вовсе прекратили быть волосами. Чистое пламя окутало девичью голову. Языки огня чуть подрагивали, ядовитыми змеями спускаясь вниз. Беспощадная стихия стремительно расползлась по всему периметру. «Великий, в случае чего вы даруете мне спасение?» Фраза девушки из сна, подобно триггеру, определила дальнейшие действия. Блум занесла руку, и огненное чудовище двинулось вперед, раскрыв раскаленную пасть. Ужаснейшее зрелище подействовало как нужно. Найдя в себе силы для того, чтобы выдернуть чертов каблук, девица кинулась к незадачливому товарищу и пригнулась, позволяя огненному чудовищу пролететь прямо над спиной. Длинные ухоженные волосы начали неприятно пахнуть, но сейчас это не было важно. Выхватив механический крюк и схватив паренька с новой силой, девушка сиганула в окно. Огненное чудовище последовало ее примеру. Блум проводила свое творение безучастным взглядом, после чего посмотрела на Ривена. Тот смотрел на нее странно, с долей испуга, интереса и отчаянного непонимания. «Ну, и как тебе спасение?» Стоило вопросу сорваться с губ, как огненная фея рухнула вниз, и все пламя исчезло. Часть Лви, сердце матери, Самара ходила из стороны в сторону, прикусив большой палец. Вопреки этикету, женщина просто не могла сидеть на месте, сложив руки и терпеливо ожидая чуда. Шаги ее громким эхом разносились по всему коридору, отчасти напоминая раскаты грома где-то вдали. Кодекс Эраклиона приписывал спокойное смирение представительницам знатных родов, однако сейчас Самара была выше всякого книжного устава, чей возраст давным-давно из категории «почтенный». Впервые за долгое время Самара действительно захотела вмешаться в откровенно устаревшие порядки. «А вот когда мое легкое копьем пробило, ты обо мне так не пеклась», — сварливо заметил Рендер. Язык его привычно заплетался. Самара глубоко вздохнула. Она думала, что к пьянству его величества она сможет привыкнуть. Самара ведь привыкла каждый драконов день надевать на себя тугой корсет, недоедать в пользу фигуры и приступать к утомительным обязанностям правительницы. В обычные дни она смотрела на состояние супруга сквозь пальцы, предпочитая не смотреть в сторону короля слишком долго и уйти прочь, в другой край замка, но сейчас Рендер перешел все допустимые границы. Его распухшая нога зашла за ту черту, которую Самара отодвигала как только могла. Пьяно икнув, король присосался к бутылке, прямо как какой-нибудь крестьянин. Едва Самара посмотрела на него, как в ее желудке завязался тугой узел, а к глотке подкатила тошнота. Гнев на Рендера прошел быстро, уступая место натуральному отвращению. И куда же делся храбрый воин и прекрасный юноша, пригласивший ее, Самару, под венец? Женщина не знала. Спешно отвернувшись, королева наткнулась на свое собственное отражение в стеклянной двери больничного покоя. Да, в некоторых мерках Самара была красивой. Правильное лицо, алебастровая кожа, волосы самого невульгарного оттенка рыжего и большие раскосые глаза, частично выдающие в женщине далекую родственницу принцессы Нижнего мира. Этими глазами Самара некогда гордилась, находя их достаточно уникальными в мире, где подобное понятие было великой редкостью. Из-за обилия разнообразия внешних типажей очень сложно привлечь к себе внимание постороннего, но королева Ираклиона была на это способна без каких-либо усилий, ценой всего лишь одного томного взгляда из-под ресниц. Внутренне женщина ощутила тоску. Да, все еще красиво, но уже не так прекрасно, как раньше. Словно хорошая дорогая вещь, уже повидавшая годы носки. Тонкие губы Самары скривились, стоило этому низкому сравнению попасть прямо в сердце. Да в порядке будет этот щенок, вот увидишь. Самара вновь покосилась на супруга. В этот момент он менее всего походил на короля, хотя на нем был парадный королевский костюм. Винный сюртук смялся, а до нелепости большая корона съехала на бок, прикрыв правый глаз. Складывалось ощущение, что в этот момент рядом с королевой сидел простолюдин, лишь по ошибке облаченный в королевскую одежду. Тошнота подкатила вновь. Нет, уж лучше бы она вышла замуж за простолюдина, который любил бы ее или, на худой конец, не держал возле себя и дал развод, не прибегая к утомительной волоките. В этот момент женщина вспомнила Луну и поникла. Сначала Самара насмехалась над соперницей, не способной сохранить семью. Словно глупая девчонка, королева, чей возраст близился к отметке в 40, насмехалась над представительницей Айсиса вместе с прочими дамами большого знатного круга. Тогда все казалось смешным. Потеря правящего мужа, понижение в социальном статусе, потеря дочери, какая мать отдаст свое дитя, и презрение всего магического мира в придачу. Да, это действительно веселило высоких леди из планеты, где брак был ценностью такой же великой, как и жизнь, данная драконом. Лишь со временем Самара поняла то счастье, которая обрушилась на Луну вместе с этим разводом. Фея Луны в полной мере реализовала свое право на любовь, поспешив объявить своим фаворитом земляка, мужчину, чье происхождение было не менее высоким. Также бывшая королева сохранила нормальные отношения с супругом, который в пример остальным представителям высшего сословия, говорил о Луне лишь уважительно и с теплотой. Радиус вообще был очень славным мужчиной. Эх, быть может, засуетись Самара и ее семья раньше. Женщина тряхнула головой. Нет, уже ничего быть не может. Сделанного не воротишь. Поваляется месяцок и выйдет как новенький. А если не выйдет, то тоже не беда. Толку-то от него все равно, как золото с кучи навоза. Что-то треснуло. Самара решила, что это была чаша ее терпения. Круто развернувшись, женщина смирила супруга яростным взглядом. Внутри нее клокотала густая всепоглощающая ярость напополам с омерзением. «Заткнись!» Одно короткое слово вместило в себя целую тысячу, если не две, несказанного. Разочарование текущими делами, злость на наплевательское отношение к политике, усталость от трона, невысказанные обиды. Все это слилось вместе, найдя отражение лишь в 8 буквах. Этикет предписывал жене быть покорной мужу, не вмешиваться в его дела, закрывать глаза на проступки и обращаться исключительно уважительно. Да, ты можешь всей душой ненавидеть супруга, но ни одно твое слово не должно выказывать этой ненависти. Так жила мама самой Самары, и ее мама тоже, и мама той мамы. Да и Самара, честно говоря, тоже так жила. До этого самого дня Эрендор удивленно заморгал. Его глаза, словно залитые свинцом, медленно показывались из-под распухших век, а после исчезали там же. Пьяница лишился морального равновесия. Наверняка попутал, где сон, а где явь, подумала Самара, но жалости эта мысль ей не принесла, лишь отвращение стало сильнее. Раньше было легче, когда со Скаем все было хорошо, жизнь не воспринималась настолько безнадежной. Сейчас хотелось выть волком от осознания собственной беспомощности. Было жалко осознавать, что только сын своим присутствием хоть как-то создавал смысл жалкому существованию, которое от чего-то звалось жизнью у остальных. Нечто подобное она ощутила не так давно, когда Диаспора, повзрослевшая и изрядно похорошевшая, пришла во дворец уже как невеста, готовая занять место подлиская, тем самым сместив королеву-мать. «Что ты сказала?» Голос Эрендора звучал непривычно хрипло. Сказывалось глубочайшее потрясение, спровоцированное обычно кроткой и молчаливой супругой. Самара сморщилась. Во рту ее одновременно выжали сотню зеленых лимонов. Язык неистово защипало, а мышцы натянулись струнами. Впервые за всю сознательную жизнь женщина ощутила острую потребность скинуть с себя корону, сорвать строгое зеленое платье из колчащейся ткани и разораться так сильно, чтобы гортань охватил паралич. Настолько ее бесило нечто, облаченное в королевские одежды. «Заткнись», — повторила женщина, но уже спокойнее и осмысленнее. Это не было спонтанной эмоцией, спровоцированной ранее. Наоборот, команда была сделана на холодную голову. Мозг прекратил кипеть, кровь перестала бурлить в венах. Не то приказ, не то требование растаяло на языке, даря Самаре удивительное послевкусие. Мгновенно ей стало легче дышать. Тревога, терзающая душу, отступила, принося с собой расслабление. «Я твой муж». Рендер пришел в себя быстрее, чем это ожидалось ранее. Самара жестко улыбнулась. Видимо, в пустой черепушке короля осталось хоть что-то отвечающее за мозговую деятельность. Стеклянные глаза, залитые алкогольными парами, прояснились, словно его высочество отрезвел в один момент. Король было хотел подняться на ноги, но лишний вес не дал исполниться этой затее. Рендер был прикован к стулу собственными жировыми массами. Какая жалость! Раньше он был способен пробудить в ней страх. Крепкий юноша с ореолом кудрей над головой и развитым телом, он казался ужасно грозным человеком. Стоило ему подняться со стула для оглашения праздничной речи во время очередного пира. А когда дело доходило до ссор и конфликтов, Рендер напоминал собой грозового дракона, готового вот-вот пустить разряд в сторону потревожившего. Сейчас же маленький пухлый мужичок не вызывал ничего, кроме ядовитой насмешки. Карлик, расплывшийся по всему стулу, мало походил на гордого правителя. Даже величественная корона первого короля Ираклиона смотрелась на нем точно так же, как шутовской на плуте. Самара поймала себя на мысли, что ей до боли хочется пнуть этого коротышку, подобно злой псинке. «Мой муж – это король Ираклиона, а не опустившийся пьяница, потерявший всякое приличие». Рендера передернула. Слова жены больно резанули самолюбие мужчины, чья крупная рука обхватила узкое горло стеклянного кувшина со старым вином. В какой-то момент толстые пальцы налились силой, и вдоль шейки сосуда прошла сеть трещин. «Что ты себе позволяешь? Это что ты себе позволяешь?» — отзываясь о сыне таким образом. Женщина сжала руки в кулаки. Длинные ногти до боли впились в ладони, но Самара и бровью не повела. Ей было не впервой. «Ты можешь унижать меня, высмеивать материнские чувства, но клянусь, еще раз я услышу пренебрежительное слово Аскаи. Что за собака тебя покусала?» — потрясенно спросил король. Кипящая злость мгновенно остыла, уступая место сильному непониманию. Мужчина не понимал королеву. «Это просто рядовое отравление. Нам, что, впервой?» С каждой минутой короля в Ирендере становилось все меньше и меньше. Даже речь и так утратила всякую возвышенность, уподобившись обычному говорю. «До этого случая такого не случалось. Не случалось, потому что ты, дура-наседка, Скай от всего старалась защитить, когда я в его возрасте был и отравлен несколько раз, и покушение пережил, и в битве под домино поучаствовал». Мужчина махнул рукой, потом присосался к сосуду и сделал протяжный глоток. Вина стало меньше. Оторвав бутыль от рта, Рендер вытер влажную бороду рукой и продолжил. «Давно уже пора познакомить его с опасностями мира. Когда начинать, если не сейчас?» Внутренне женщина похолодела. Жестокость слов супруга била в самое сердце, разрушая те жалкие остатки некогда искренней любви. Он на своем ребенке говорил так, словно Скай был чужаком, мальчишкой, мясом для грядущих войн. Нечто в самой глубине души заставило Самару выйти из короткого, но глубокого ступора. Подвижность медленно вернулась ее телу. Неожиданно для себя королева ощутила глубокую потребность вымыться. Да так хорошо и тщательно, чтобы кожа частично слезла с тела, обнажая розовое жилистое мясо. И с этим человеком она некогда делила ложе. «Не смотри на меня так!» Рендер закатил глаза. «Это закон войны. Мальчишка получает возможность зваться мужчиной лишь тогда, когда смерть подышит ему в затылок». На крупном волосатом лице появилась улыбка. «Это что, ты?» Рендер вздрогнул. Просто дурное расположение супруги переросло в нечто более серьезное. Король подпрыгнул на месте. Кресло, которое и ранее ощущалось слишком тесным, совсем опоясало короля, не выпуская того прочь. «Что ты такое несешь, дура?» Ярости в его голосе было поровну со злостью. Самара склонила голову в бок. Ее глаза впились в человека, который попортил ей столько нервов. Кровь отлила прочь от лица, из-за чего глаза, чей цвет напоминал бутылочное стекло, стали особенно сильно привлекать внимание мужчины. «Я, что, идиотка, чтобы ская, сына своего, нарожь?» Замолчал он неожиданно. Рендер не сразу понял, что из горла его раздается хрип. Мужчина испуганно огляделся по сторонам, но стражники, получившие команду ждать снаружи, не могли ему помочь. Впервые за долгие годы Самара использовала магию на супруге. Перед глазами Рендера разбились сотни искр. О, Феникс, а он даже успел забыть о характере магии благоверной. Смотря на то, как стремительно белеет лицо мужа, Самара ощутила нечто смутно похожее на удовлетворение. Потраченные впустую годы жизни резко прекратили казаться столь бессмысленными. На мгновение фее даже показалось, что весь ее пройденный путь вел именно к этому. Она была рождена и воспитана для того, чтобы избавиться от гнойного нароста, прорастающего у власти Ираклиона. Впрочем, здравомыслие королеве чужда не было, оттого закончилось все быстро. Сначала она ослабила хватку, а после вовсе прекратила душить супруга. «Ах ты, боль каханая, стерва!» Он стал еще более отвратительным. Сальное лицо покраснело и Самару передернуло. Она отвернулась, прикрывая лицо руками. «Да тебя за такое, каха, снят, а кто узнает?» — спросила Самара, задрав подбородок вверх. «И, самое главное, кто поверит, что ты, жирный боров, кому-то нужен, чтобы тебя убивать? Если я узнаю, что это покушение твоих рук дело, я расскажу ВС». «Ты жалок», — заявила женщина. «Будешь чесать языком, не дотянешь и до этого утра». «Я долго молчала, но теперь и не мечтай. До тех пор, пока речь идет о моем сыне, я не замолчу ни на минуту». «Больная баба», — воскликнул Рендер, потирая опухшую шею. «Ты в своем уме? Если Скай умрет, то и я отправлюсь за ним», — заявила королева. «И я настоятельно не советую мешать мне, муж мой». Она всегда была такой. Рендер забился в кресло, словно маленькая девочка во время сильной грозы. Еще никогда ранее мужчина и представить себе не мог, что внутри его жены сокрыто странное это. Король сглотнул, когда Самара посмотрела ему в глаза. Холодное бутылочное стекло, не иначе, уставилось прямо на мужчину. «Чудовище!» — подумал Рендер, чувствуя, как немеют пальцы на ногах. Они могли долго так стоять. Злобный хищник и добыча, чья судьба – это скорая гибель. Подобного ужаса у Рендера не вызывали и древние ведьмы, хотя с ними он имел личное дело. За стеклом дверей нарисовался силуэт, и Самара прекратила сверлить супруга взглядом, предпочитая перекинуть внимание на лекаря, который вошел в коридор. Смуглокожий линфиец глубоко поклонился, после чего рукой указал в сторону палаты, приглашая женщину войти. Отец принцесской остался на своем месте, потрясенно смотря вслед супруге. Голова его разрывалась от различных мыслей. Здесь пахло травами, деревом и магией. Подобный запах стоял в лабораториях Беты, когда Самара, будучи студенткой, проходила курс прикладного зельеварения. Пусть школьные годы и были омрачены изнурительной подготовкой, но королева была готова заявить, что именно они стали одним из самых ярких пятен в ее жизни. Травы вселяли надежду, ассоциировались с крепким здоровьем и побуждали приятные мысли. Самара мгновенно ощутила себя лучше, только переступив порог. Не помня себя, женщина кинулась к сыну, смертельно бледному и до невозможности прекрасному. Голова юного принца располагалась на подушке, а золотые волосы, обычно тщательно уложенные, были раскиданы по всей наволочке. На миловидном лице виднелись символы. Их Самара не узнавала, но знала наверняка, что все это – часть культуры Линфи, планеты, чей уровень целительства находился на невозможном уровне. Стоило королеве схватить Ская за руку, как природная энергия, до этого запертая в теле конкретного принца, хлынула и на нее. «Скай, родной, сыночек, мы сделали все возможное», — с гордостью заявил целитель. «Яд был силен, но мы оказались сильнее, ваше величество. Конечно, в ином случае стала бы Самара платить такую высокую цену». Женщина промолчала и лбом уткнулась в ледяную ладонь принца. Кровь прилила к крови. «Я накажу тех, кто ответственен за это», — пообещала королева. «Клянусь, этот паршивец Торин получит по заслугам». Скай не ответил. Часть Лвии. К вопросам сущности. Из забвения ее вытянула глухая боль в области затылка. Блум открыла глаза и застыла, видя перед собой злое лицо специалиста. Ривен вжимал фею в стену, буравя ту взбешенным взглядом. Едва специалист вышел из оцепенения, как гнев вдарил в голову и нашел отражение в физическом мире. Огненная волшебница испуганно уставилась на юношу. «Что ты такое творишь?» — просипел Ривен. Блум ощутила, как пол уходит из-под ее ног. Разум отказывался работать стройно, а глаза, пылающие истинным гневом, сбивали девушку с толка. Блум хотела было оглянуться по сторонам, но крепкие руки, пригвоздившие ее к стенке, не дали этого сделать. Ривен шумно втянул носом воздух. «Что ты, Феникс, тебя раздери, творишь?» Фи открыла рот, чтобы ответить, но голос ее пропал и раздался хрип. Горло словно обожгло. Перед глазами заплясали круги. Дышать стало больно. Невиданная сила сжала ребра, делая каждый вдох крайне болезненным процессом. Воспоминания, обрывчатые и нечеткие, заплясали в голове. Блум помнила странных людей, окно и холодный лунный свет, но меж тем фея не могла связать все это воедино. То, что происходило всего пару минут назад, исчезло в сознании. Перед глазами девушки был только ривенный кусок комнаты, покрытый чернотой. Что кхе происходит? Фея неистово задергала ногами. Хватка ривена ослабла лишь в тот момент, когда Блум случайно ударила того в пах. Руки специалиста исчезли и незримые оковы, сковывающие тело, рассыпались в прах. Воздух мощной волной ударил в легкие, наполняя их кислородом. Блум закашлялась, пока сосед по палате выл и кусал губу, стараясь справиться с неожиданной болью. «Совсем больная!» Ривен взвыл, прикрывая сокровенное место. «Ты ж меня без детей оставишь, истеричка!» А нечего было руки распускать. Блум тряхнула плечами. Наконец круг ее обзора увеличился. Окно было разбито. Толстые стекла валялись на полу, зловеще поблескивая. Некоторые куски вовсе впились в пол. Огненная фея сглотнула. Ей страшно было представить, что могло бы произойти, окажись она под этим дождем. «Да ты видела, что ты натворила!» Понемногу Ривен пришел в себя. Он все еще злился, но на сей раз к Блум подходить не стал. В глубине души специалист опасался повторения истории. «Ты нас чуть не сожгла, дура!» «А ведь и правда!» Блум принюхалась. В воздухе отчетливо пахло гарью. Девушка напрягла глаза и застыла, не веря увиденному. Чернота ползла вдоль бежевых стен. Кое-где тлели небольшие угли, добавляющие некого зловещего очарования. «Это я? Нет, я!» Зло прошипел Ривен и изо всех сил долбанул рукой по выключателю. С громким гулом лампы включились и палату залил искусственный свет. Чернота была по всему периметру комнаты. Нечто подобное Блум видела на земле, в кино и передачах, где освещалась тема пожаров. Однако во всем этом было кое-что странное. Мебель не пострадала. Простыни не были тронуты, полупрозрачные шторы, явно сделанные из легковоспламеняющегося материала, не сгорели и не потемнели. Увиденное ужасало юную фею. Не веря глазам, Блум дотронулась до темной стены и тут же убрала руку. Чернота была все еще теплой. «Эй, охрана, хватит дрыхнуть, на нас напали». Потом все было как в бреду. Медперсонал, люди из охраны, несколько магов-сыщиков, представленных еще на момент прибытия потенциальных преступников, глава больницы и штатный зельевар, они были лишь верхушкой айсберга. Людей было много. Они что-то говорили Блум, что-то спрашивали у нее, что-то давали ей. Желудок подсказал, что этой дрянью ее как раз и поили накануне. Самый главный человек задавал вопросы, и Блум отвечала на них, хотя сути их не понимала. Отголоски голосов гулом звучали в голове, то приближаясь, то отдаляясь. Фея даже не помнила того момента, когда естество ее настолько устало, что сон был вопросом времени. Потом была ночь беспокойного сна и утро, противно дребезжащие со Стеллой в главной роли. «Поверить не могу, что им хватило наглости прийти сюда и еще посреди ночи». Негодование солнечной принцессы было настолько велико, что та буквально не могла найти себе места и ходила вдоль палаты туда-сюда, громко стуча каблучками. Вообще это раздражало, но Блум молчала, уплетая принесенные пирожные. Ей вообще не стоило говорить, особенно после того, как одна из лучших палат превратилась в помещение из фильмов ужасов. Художница вообще не ожидала, что после тех убытков, которые она невольно учинила, королевская семья Солярии все еще продолжит протягивать руки помощи. Ривен также сидел рядом и вяло уплетал нечто, отдаленно похожее на земную шарлотку. Блум не была страстной поклонницей яблок с тестом, поэтому ограничилась простыми и понятными пирожными, отдаленно похожими на знакомые сердцу эклеры. Блум не знала, где именно подобную сласть достала Стелла, но огненная фея была чертовски благодарна принцессе. «Ага, совсем сфере», — кисло отозвался Ривен, поедая угощение с невероятным удовольствием. Всякое, даже совсем бесхитростное блюдо казалось верхом кулинарной мысли после отвратительной, но безумно полезной кормежки в фонтане. И пусть специалиста также раздражали метания Стеллы, он все же предпочитал есть, слушая принцессу в половину уха. «А ты что вообще делал, Ривен? Чем ты занимался? Почему дал ему уйти?» Вопрос в некотором роде был ожидаемым, но неприятным. Специалист сморщился, вспоминая, как таинственный убийца весьма мерзко и грязно заполучил преимущество, атаковав из-под тишка. «Принцесса, а ты подумай, чем занимаются нормальные люди ночью?» Переживав, ответил Ривен и покосился в сторону. «Спал я, крепко и счастливо, когда этот урод...» Юноша откусил еще кусок не шарлотки и с набитым ртом добавил: «Не вафна». Стелла страдальчески вздохнула. «Дракон, и за что ей это все?» Ривен сделал все, что мог, несколько неуверенно заметила Блум. Она не знала, насколько уместной была ее защита, однако бросить товарища по несчастью фея не могла. «Бред какой-то», — пробубнила солнечная фея, усевшись на кресло. Девушка закинула ногу на ногу. Мир словно сошел с ума. «Покушение на Диаспора, вы, теперь еще это новенькое и беспорядки на мелодии. Дракон, как же этого всего много. Бедный папочка, в каком стрессе ему придется ходить в ближайшее время». Блум тряхнула волосами. «Новенькая», — она расслышала Сили. Заметив недоуменный взгляд, Стелла тряхнула волосами и кисло пояснила: «С нами будет жить в комнате новая девушка». Фея огня сморщилась. Было в тоне Стеллы что-то настораживающее, будто за сухой констатацией факта стояло нечто важное, что определенно должно прозвучать вслух. «МММ, новая кобра в змеином логове?» Ривен хохотнул, за что получил кулаком в плечо от Стеллы. «Странно, ко мне муза вчера приходила, и она не рассказывала про новую ученицу», — пробормотала художница. «Но она рассказала про принцесское, и про нож в его ребрах. Бедняга, а ведь напали на него средь бела дня». Ривина словно током ударила. Кусок шарлотки встал поперек глотки. Специалист удивленно уставился то на Блум, то на Стеллу. От упоминания имени принца фея солнце помрачнело. «Скай, это блондинка, а вы были знакомы?» Блум даже отвлеклась от поедания пирожного. Перепачканная кремом, фея огня уставилась на все еще шокированного Ривина. «Мы учились, точнее учимся вместе», — пробормотал специалист, плохо понимая собственные чувства. С одной стороны, хотелось извергнуть из себя едкую насмешку по этому поводу, а с другой, Скай был неплохим бойцом. Каким должен был быть противник, чтобы нанести реальный вред неплохому мечнику? «Так он был твоим другом?» Блум жалко улыбнулась, ощущая себя крайне неловко. «Я терпеть его не могу». Но Ривен отогнал всякие бесполезные эмоции прочь и зачерпнул не до шарлотки вилкой, после чего отправил все это в рот. «Яблоко кислило. Маменькин сынок и амеба, тьфу. Тебе вообще в этом мире хоть кто-нибудь нравится?» — осведомилась художница, заранее подозревая, что ответ на этот вопрос будет содержать всего три буквы. «Папа, в любом случае, говорит, что это начало», — влезла Стелла, пресекая спор на корню. «И да, я говорила, что сегодня к тебе зайдет Флора, но не вышла. Сегодня она осталась в больничном крыле дежурить». Что-то кольнуло в сердце. Пирожное стало комом. С трудом проглотив массу из легкого теста и воздушного крема, Блум удивленно уставилась на Стеллу, чье лицо было мрачнее тучи. «Что-то случилось, новенькая». Это слово порождало боль, сопоставимую с болью больного зуба или пульсацией головы при страшной мигрени. Стелла выглядела раздраженной, сцепилась с музой. Эти две опять начали ссору на ведьмовской почве, а потом слова переросли в действие. «О, а кто победил?» В глазах Ривена поблескивал азарт. Он не знал никаких муз, а имя новенькой вовсе было тайной, но это маленькое упущение ни в коем разе специалиста не ущемляло. Ему было интересно послушать о девичьих склоках. «Я», — глухо отозвалась Стелла. Блум и Ривен синхронно присвистнули. Вины за собой Стелла не чувствовала и детали истории не рассказала, но солнечной фее почудилось осуждение в чужих глазах, поэтому она поспешила объясниться. «Если бы не я, эти идиотки поубивали бы друг друга. Так-то пусть радуются, что потеря зрения – это временный эффект. И вообще, кто устраивает драки в общежитии? Я там, вообще-то, была третьей стороной, а именно невинной девушкой, которая просто живет. Чем они вообще думали, когда решили сцепиться там, на частной территории?» Пазл в голове Ривена стал складываться. «Так они лежат в больничном крыле из-за тебя». Стелла промолчала, и молчание это можно было трактовать как согласие. Специалист присвистнул и хохотнул, совершенно неприлично шмыгая носом. «Неужто наша принцесса удосужилась кого-то искалечить, пусть и временно? Хах, Феникс, это звучит так фантастично, что я едва-едва способен в это поверить. Я должна была так поступить. Твердо, с нарастающим раздражением повторила Стелла. Мы не враги и не должны конфликтовать, хоть новенькая и была некоторое время ученицей облачной башни. О-о-о, перебежала в школу фей, что ж, помянем. Ривен качнул головой и отодвинул пустую тарелку в сторону. Как хоть зовут эту несчастную, Айси? Тут специалисту стало не до смеха. Имя, подозрительно знакомое, резануло уши и воскресило потаенные страхи. Блум стала не по себе. Атмосфера рядом с ней ощутимо переменилась, но художница не могла сказать точно, что именно произошло. Вдобавок ко всему, наш новый учитель по чарам, это самый странный тип из всех возможных. Вчера мы с Флорой застукали его в кафе, то, которое в районе фей. В том, что сообщение пришло от Никса, Рой совершенно не сомневался. Номер совершенно четко говорил о привязке к Зениту и телефон, на который пришло послание, использовался следователем для связи с близкими людьми вне работы. Сообщение было емкое и мало о чем говорящее. Сводный брат, в своей привычной манере, приглашал Роя выпить чая в одном маленьком кафе на окраине фейского квартала. Некс очень просил о встрече. В самом конце телохранитель кандидата в мужья принцессы Стеллы поставил несколько слезливых эмоджи, что свидетельствовало о невероятной важности дела. Мог ли Рой отказать ближнему своему? Наверное, да, ведь дракон наделил каждое живое существо правом выбора, но с другой стороны Некс не был виноват в том, что судьба выбросила его на территорию планеты безбожников и соблазн, зародившийся в самом центре стеклянных высоток, просочился в его сознание, превращая вообще неплохого парня в слепого раба Зенита. «Да и убогим нужно помогать», — сказал как-то дедушка Соларис, настоятель и куратор Роя в драконьей церкви. «Да, они слепы, глухи, бессердечны и приговорены в вечному горению в пустоте по драконовой воле, оттого мы, люди просвещенные, обязаны скрасить короткие мгновения человеческой жизни этих несчастных». Собственно, именно поэтому следователь и взял короткий перерыв. Отправка на Ираклион все равно была запланирована на вторую половину дня, что играло на руку. У Роя было несколько свободных минут, которые, как ни странно, можно было потратить на задушевную беседу с блудным некровным родственником. Они, в конце концов, не виделись лет 7 или 8, да и если он меня попросил о встрече, то это важно. Вдруг он решил принести покаяние и вернуться домой, с надеждой подумай Рой, трясясь в аэротобусе. Большая капсула с окошками резво пролетала над домами, бросая на белоснежные крыши едва заметную тень.